Нисколько. Мне не терпелось нанести первый удар. До тех пор, пока его не раздели и не поставили передо мной. Тогда у меня появилось желание ударить ему в горло и покончить совсем чисто. «То-то было бы шуму», — мечтательно заметил старик. «Да уж». По моему лицу он понял, что я дал слабину. И издевательски ухмыльнулся. «Бей, мальчуган, если осмелишься, пока на тебе мой мундир. Мой мундир на ребенке». Вот и все, что он сказал. А я ответил: «Вы убили всех детей в этой комнате». Это было напыщено, но ничего лучшего я в тот момент не мог придумать. А потом ударил его в живот. Я часто жалел, что не сказал что-нибудь другое. Но больше всего я жалел, что у меня не хватило духу последовать моему первому побуждению. Тогда, на галерее под дождем, ты был совершенно зеленый. Он начал кричать, и я проклинал ту минуту, когда ко мне вернулся слух. Император вздохнул. «Да, я помню. Вы все это срежиссировали. Кто-то должен был это сделать». Он помолчал, отдыхая, потом добавил: «Болтать о прошлом. Мой премьер-министр сказал тебе, чего я хочу. Что-то насчет должности. Я ответил, что меня это не интересует, но он отказался передавать мои слова». Фарбара устало закрыл глаза и проговорил, обращаясь к потолку: «Скажи мне, лорд Фаркосиган, кто должен стать регентом Бараяра?» У Фаркосигана был такой вид, словно он откусил что-то горькое, но вежливость не позволяет ему плюнуть. «Фартелла. Слишком стар. Он 16 лет не протянет. Значит, принцесса. Главный штаб съест ее живьем. Фардариан?» Император неожиданно открыл глаза. «Ах, бога ради! Прочисти мозги, парень! У него все же есть какая-то военная подготовка. Мы можем подробно обсудить его качество, если врачи подарят мне еще неделю жизни. У тебя найдутся другие шуточки? Или можно приступить к делу?» «Квинтилиан из Министерства внутренних дел. И это не шутка». Император обнажил в улыбке желтые зубы. «Значит, у тебя все же нашлось доброе слово для моих министров. Ну, тогда я могу спокойно умереть. Ничего нового мне уже не услышать. Графы никогда не проголосуют за того, чье имя не начинается с фор», — сказал Фартелла. «Пусть он даже ходит по воде, аки посуху. Но так сделайте его фором. Дайте ему звание, соответствующее его должности». «Эйрл», — ужаснулся Фартелла, — «он же не из воинской касты. И многие из наших лучших солдат тоже. Мы форы только потому, что какой-то давно умерший император дал титул кому-то из наших предков. Почему бы снова не возродить этот обычай и не сделать титул наградой за заслуги? Или еще лучше, объявите всех форами, и навсегда покончим с этой чепухой». Император расхохотался, подавился и закашлялся. «Ну разве это не лучший способ выбить почву из-под ног нашей лиги защиты простолюдинов? Вот достойный ответ на призывы уничтожить аристократию. По-моему, даже самый отчаянный из них не мог бы придумать ничего более радикального. Ты опасный человек, Фаркосиган. Вы хотели узнать мое мнение?» «Да, конечно. И ты всегда его мне высказывал». «Странно». Император вздохнул. «Перестань юлить, Эйрл. От этого тебе все равно не отвертеться. Позволь мне высказать все кратко. Для регентства Требуется человек безукоризненного происхождения, не старый, с хорошим военным послужным списком. Он должен пользоваться симпатией подчиненных ему офицеров и рядовых, быть хорошо известным народу, и в довершении всего генеральный штаб должен его уважать. Он должен быть достаточно жестким, чтобы 16 лет удерживать власть в этом сумасшедшем доме, и достаточно честным, чтобы передать ее по истечении этих 16 лет мальчишке, который наверняка будет идиотом. Я в его возрасте был, и, помнится, ты тоже. И еще одно условие. Он должен быть счастлив в браке. Тем самым снимается соблазн стать постельным императором через принцессу. Короче, это должен быть ты. Портелло ухмыльнулся. Фаркосиган нахмурился. У Корделии оборвалось сердце. «Нет, государь», — напряженно проговорил Фаркосиган. «Этого вам на меня не взвалить. Это же просто дико. Чтобы именно я заменил мальчику отца, говорил с ним по-отцовски, стал советником его матери. Это более чем дико. Это непристойно. Нет». Портелло явно удивился его горячности. «Некоторая скромность ради приличия — это правильно, Эйрл, но не надо перебарщивать. А если тебя тревожит голосование, то оно уже обеспечено. Все видят, что ты выдающаяся личность». «Все совершенно определенно этого не видят. Фордарин мгновенно станет моим врагом, и министр Запада тоже. А что до абсолютной власти, то вы, государь, знаете, насколько это относительное понятие. Иллюзия, основанная одному только Богу известно на чем именно. На магии, на ловкости рук, на вере в собственную пропаганду». Император осторожно пожал плечами, стараясь не сбить опутывающие его трубки. «Ну, это будет уже не моя забота. Пусть об этом думает принц Грегор и его мать. И тот человек, которого удастся уговорить, помочь им в их трудный час. Продержится без помощи. Год? Два? Полгода», — пробормотал Фортелло. Фаркосиган покачал головой. «Перед Эскобаром вы уже пользовались этим аргументом, если. Он и тогда был ложным, хотя я не сразу это понял. То же самое и сейчас». «Он не был ложным», — возразил император. «Ни тогда, ни сейчас. Я обязан так думать». Казалось, адмирал немного смягчился. «Да, я понимаю, что обязаны». Он всмотрелся в человека, лежащего на роскошной постели. «Почему это должен быть я? У Фортеллы больше политический вес, у принцессы больше прав. Квинтилиан лучше знает внутренние проблемы. У вас есть и гораздо более одаренные стратеги — Фарлакиан или Канзиан. Но третьего имени ты уже не назовешь», — пробормотал император. «Ну, может и нет, но вы должны понять меня. Я не незаменим, хоть вы почему-то и пожелали так считать. Напротив, с моей точки зрения, у тебя есть два уникальных преимущества. Я помнил о них с того дня, как мы убили старого Ури. Я всегда знал, что не вечен. Слишком много яду в моих хромосомах. Он скапливался во мне, пока я воевал с цетагандийцами под командованием твоего отца. И не думал о методах очищения, поскольку не ожидал, что мне дадут состариться». Император снова улыбнулся и перевел взгляд на Корделию. «Среди пяти человек, имеющих по крови и закону больше прав, на Бароярскую империю, чем я, твое имя стоит на первом месте. Ха, — добавил он, — я был прав. Так и думал, что ты ей не говорил. Опасно, Эйрал. Обомлевшая Корделия утратила дар речи, но адмирал лишь раздраженно покачал головой. «Неверно. Происхождение по материнской линии. Этот спор мы здесь вести не будем. Как бы то ни было, любой, кто захочет свергнуть принца Грегора с помощью довода о наследственном праве, должен будет сначала или избавиться от тебя, или предложить тебе империю. Мы все знаем, как тебя трудно убить. И ты тот человек, единственный в этом списке, о котором я точно знаю, что он не рвется к трону. Свидетельство тому — развеянный по ветру прах Ури Фарбары. Другие могут думать, что ты просто кокетничаешь. Но я знаю. Спасибо вам за это, государь. Фаркосиган выглядел мрачно. «В качестве довода я могу тебе напомнить, что как регент ты лучше всего сможешь предотвратить такой поворот событий. Грегор — твой спасательный круг, мой мальчик. Грегор — это единственное, что стоит между тобой и властью. Твоя надежда на спасение». Граф Фортелло повернулся к Корделии. «Леди Фаркосиган, не присоедините ли вы к нам свой голос? Кажется, вы очень хорошо знаете Эйрла. Скажите ему, что это именно его дело». «Когда мы направлялись сюда», — медленно начала Корделия, «с этим туманным обещанием должности, я предполагала, что мне надо будет уговаривать его согласиться. Ему необходима большая работа. Он для нее создан. Хотя, конечно, я не ожидала такого предложения». Она уставилась на вышитое покрывало, загипнотизированное сложным узором и редкостным сочетанием красок. «Но я всегда считала, что испытание — это дар свыше, а трудное испытание — великий дар. Не выдержать испытание — это неудача. Но отказаться от него значит отказаться от дара. Это непоправимо. Это хуже, чем несчастье. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Нет», — сказал Фортелло. «Да», — сказал Фаркосиган. «Я всегда думал, что верующие гораздо упорнее атеистов», — заметил Эзар Фарбара. Корделия посмотрела на мужа. «Если ты считаешь, что прав, это одно. Может, именно в этом твое испытание. Но если дело только в страхе поражения, из-за него ты не должен отказываться от дара. Это непосильный груз. Так иногда бывает». Он тихо отвел ее в сторону к высоким окнам. «Корделия, ты совершенно не представляешь себе, что это будет за жизнь. Ты думаешь, наши политики окружают себя охраной ради престижа? Если они имеют хоть минуту покоя, то она покупается ценой бдительности 20 человек. 3 поколения императоров пытались развязать узел насилия в нашей жизни, и этому по-прежнему не видно конца. Я не настолько самоуверен, чтобы надеяться победить там, где даже он потерпел неудачу». Корделия покачала головой.